Глава 14. Западная окраина не слишком-то отличалась от южной. Все та же серость, мусор и грязь, и босоногость прохожих. Не знаю, почему это мне бросается в глаза. Но и воняет тут сильнее, пожалуй. Видимо, чем дальше ты живешь от центра сектора, тем ближе ты к смерти. Хотя меченые ведь не могут умереть. По крайней мере, не от голода. А суицид? Я бежал и думал на ходу. Только поначалу это давалось тяжело, но на деле протискиваться через толпу и проворачивать элементы паркура без потери скорости ничуть не сложнее, чем уворачиваться от выстрелов турели. И уж точно легче, чем биться с Приамом один на один. От воспоминаний дрожь пробежала по телу и сбила с ритма. Но это не было проблемой, потому что я как раз добрался до нужного места. Как именно я это узнал, сказать с уверенностью сложно. Сначала интуитивная догадка и вера, но чем ближе я был к месту, тем сильнее становилось чувство уверенности, правильности. Меня вело сюда чувство, очень схожее с тем, что я испытал, когда выбросил персоналку в бездну и точно знал, где она. Похожее ощущение окутало меня и сейчас, но в тысячи раз слабее. Невидимая, нерушимая нить связывала меня с этим местом. И оказавшись в 2 метрах от входа, я отчетливо ощутил, что пришел. Перекошенная старая дверь наполовину завалена обрушившимся козырьком, на месте которого из бетонной стены торчит кусок металла. Единственное окно наглухо забито прогнившей влажной доской, вместо вывески над входом лишь выцветший прямоугольник. «Точно сюда?» Скептически спросил я вслух и краем глаза заметил, как 2 местных бедолаги в одних трусах зашептались и отползли подальше. Не знаю, что их больше пугало, мой внешний вид или болтовня с самим собой. «Уточни запрос», — сухо ответил навигатор. «Эти ребята тоже сомневаются», — добавил я, кивнув в сторону полуголых меченых и подошел к двери. «Уточни запрос». Я закатил глаза и впервые пожалел, что оказался тут один. Даже пожаловаться некому. Взобрался на кучу мусора из обломков бывшей вывески и козырька. Присел на колени и толкнул дверь плечом. Не поддалась. С каждым ударом я все больше сомневался и матерился. Но продолжал ломиться в дверь. Сначала плечом. Потом соорудил себе под спину точку опоры из куска бетона и стал лупить ногами. В голову уже начала пробираться крайне неприятная мысль, что эта гнилая срань открывается на себя, и придется сначала разгребать мусор. Но тут же с облегчением в душе услышал скрип, и проход открылся. Точнее, темная щель, но протиснуться смогу. Я тщательно всматривался в пустоту, но видел лишь едва уловимые колебания воздуха, верный признак защитного барьера. Хороший знак. Не знаю, пропустит ли и туда ли я попал, но других вариантов не было, и я схватился 2 руками за верх проема и качнул свое тело внутрь. Посторонние уличные шумы исчезли, невыносимая вонь, которую полностью не сдерживал даже закрытый тактический шлем, сменилась приятным ароматом хвои и свежей выпечки. Я поднялся на ноги, отряхнулся и осмотрелся по сторонам. Та же уютная деревянная ретро-отделка, тот же голографический бармен, что в режиме ожидания натирает несуществующий стакан. «Вам бы вывеску заменить», — укоризненно бросил я бармену, но он, как и обычно, не вел личные беседы, а больше тут никого не было. Пожав плечами, я медленно побрел к лестнице проверить свой номер и поискать других постояльцев. Где еще мне найти Вакацу и Алану, кроме как не в баре, где мы так мило втроем беседовали о жизни? И тут раздался звон, такой старый, противный и протяжный. Он эхом разлетался по всему первому этажу таверны и спустя пару секунд повторялся снова. Я инстинктивно вытащил меч и пошел на звук, который привел меня в угол под основание лестницы. Вой, больше похожий на сирену уличного оповещения, исходил от старинного телефона-автомата. Оценив опасность звенящей коробки как нулевую, я убрал оружие и поднял трубку. «Алло», — громко сказал я, пытаясь сохранить невозмутимость. «Приветствую, проводник», — раздалось в ответ явно искусственным, роботизированным голосом. «Проводник?» — вырвалось у меня дрогнувшим голосом. Сохранил невозмутимость. «Ага». «Да, проводник, ваш текущий статус в сообществе проходчиков. Поздравляю со вступлением в наши ряды. Любой напиток за счет заведения. Всего доброго», — радостно констатировал собеседник. Я никак не мог собраться с мыслями. Я пришел сюда искать следы Вакацу. Он тут, очевидно, был. А тут этот звонок совершенно сбил с толку. В голове всплывал один вопрос за другим. Какой статус? Проходчики разве не гильдия? Что такое проводник? Кто это вообще такой? Напиток? Но все вопросы разом задать было нельзя. И я машинально и не думая выпалил один из них. «Стоп, какой еще напиток? Ты вообще кто такой?» «Один любой напиток из меню бара». «Да к черту напиток!» «Бесплатный», — перебил робот. «Насрать, ты кто такой?» «Голос», — спокойно ответил собеседник. «Чей? Владельца?» — вырвался у меня гневный крик. «Да, Ян, сама невозмутимость». «Но я разве виноват, что его ответы мне напоминают сиквел фильма от создателей фразы «нет информации»?» «Нет». «Тостера ответ», — не удержался я и тяжело выдохнул. «Так, спокойно, надо взять себя в руки. Судя по опыту общения с моим гаджетом-помощником, с такими, как он, злиться бесполезно. Это только кажется, что он издевается надо мной». На деле нужно просто иначе формулировать вопросы, чтобы получить хоть что-то полезное. Что такое статус проводника? «Одна из постоянных должностей в сообществе проходчиков», — пояснил робот. «Внимание! Вами получена постоянная должность без ограничения по региону пребывания. Проводник таверны. Возможности. Доступ в таверну «Дайвер» изменен с гость до сотрудник». Обязанности – посещать таверну «Дайвер» раз в неделю. Выполнять еженедельный должностной квест. Не тревожить бармена. Я лишь на секунду отвлекся на всплывшие логи, как голос в трубке сменился прерывистыми гудками, оставив меня осмысливать новую порцию информации. Вот как понять, повезло мне или нет? Разве Мигель мне в день знакомства с Тромбли не сказал, что мы оба приняты в проходчики? Тогда что произошло сейчас? В чем разница? Интересно, он сам знает? Бежать до лидера далеко, а внутриигровая связь уже не работала. Геноцид леса, очевидно, начался. От нахлынувшего количества вопросов заболела голова, и я пошел за своим халявным напитком. За бесплатной выпивкой и думаться будет легче. Доковыляв в задумчивости до стойки, я обнаружил полный бокал пенного, что уже ожидал меня. Как голографический бармен угадал, что именно я хотел заказать, я спрашивать не рискнул. Не тревожить бармена – это важно, наверное. Осушив напиток за раз, я бросил взгляд на часы, и мысли пришли в порядок. Думать будем позже, сейчас надо действовать. Да и вечером я соображаю куда лучше. С этой мыслью я смог взять себя в руки и стремительно забежал на второй этаж, с четким планом проверить каждый его метр на предмет следов самурая. Но реальность опять подбросила сюрприз и обломала планы. Этажей в этой таверне оказалось больше двух. Я четко помню, что лестница раньше прерывалась и вела исключительно в узкий коридор с комнатами для постояльцев. Но сейчас на втором этаже, вместо стены с привычной картиной с изображением улыбающегося ковбоя, располагался подъем на третий этаж. Так, естественно и аккуратно вписанный в интерьер, как будто бы был тут всегда. Я бы даже засомневался в собственных воспоминаниях, если бы не четкое изображение картины в памяти. Я всегда задерживал на пресловутом ковбое взгляд, когда спускался из своего личного номера. Секунду помявшись, я без особых раздумий пошел наверх, старательно игнорируя нарастающее чувство паники и тревоги. И даже всплывшие логи не смогли замедлить меня ни на секунду. Я ведь решил, думать будем вечером, а сейчас надо действовать. Колебаться некогда. «Внимание, персонаж Гектор обнаружен в 10 метрах от вас».